Злодеем оказался подмастерье портного Людвиг Ярошинский, организатор покушения Игнатий Хмельницкий. Намеревались стрелять днем раньше на станции, но Ярошинский не решился при беременной жене наместника. Константин Николаевич поначалу питал чрезмерные иллюзии и явно переоценивал свое значение. Он выпустил воззвание к полякам с призывом «трудиться сообща и в мире для счастья Польши». Великий князь не знал, что тот же Ярошинский недели раньше стрелял в графа Лидерса, но неудачно. Публика в Саксонском саду помогла ему скрыться. Последовали два покушения на умеренного реформатора Велипольского, изменившего, по мнению радикалов, польскому делу и склонившемуся на сторону России. Из дневника великого князя. 5 августа. За обедом с детьми в Лазенках. Остальной день дома. Ничего особенного. Приказал торопить дело Ржонцы, покушавшегося на жизнь маркиза Велипольского. От Саши телеграф, чтобы их вешать, а не расстреливать. 7 августа. Утром подписал смертный приговор Ярошинского. Это ужасная вещь. Я никому не желаю перечувствовать то, что у меня в сердце происходило. Оппозиционное шляхетство подало адрес царскому наместнику, подписанный 300 дворян. В нем содержалось требование не только полной независимости Польши, но и возврата ее древних прав, вольности и границ. В такой накаленной обстановке требовался любой предлог для открытого выступления. В начале января 1863 года был объявлен рекрутский набор, и взволновалась Варшава. А ночью, с 10 на 11 января, по всему царству польскому прокатились внезапные нападения на русские войска. Солдат убивали спящими. 13 января Александр Николаевич по окончании развода от лейб-гвардии Измайловского полка сам объявил войскам о мятеже. Но вернемся чуть назад. Дело в том, что в начале бурных варшавских событий в самом пекле оказался второй сын государя, великий князь Александр. С какой целью был послан в Варшаву 17-летний Сашка? Только навестить любимых дядю и тетю. Конечной целью его была Германия, а великому князю он вез личное письмо от государя. Так или иначе, 26 июня он прибыл на станцию железной дороги, где его встречали великий князь Константин Николаевич с рукой на перевязи. Поодаль стояли главные начальники. В открытой коляске поехали в Бельведерский дворец. Конвой ехал спереди, сзади и с боков, описывал великий князь Александр свое путешествие в письме к отцу. Народу не было. Около станции только одни евреи, они кричали «Ура!». По улицам народу было немного, и некоторые снимали шапки. Дядя очень похудел и бледен. Варшава теперь очень грустное впечатление производит. Везде войска в полном вооружении, и на каждом шагу полиция. Жалко, что нельзя свободно гулять по саду без конвоя. Известный впоследствии русский юрист, поляк по происхождению Спасович, также был в то лето в Варшаве и поражался явлением буйного насилия на улицах, напускного пафоса, полного господства фразеров и горлопанов, недоучившихся студентов и бешеных сумасбродов, без которых никакая революция невозможна. Всего ужаснее, вспоминал позднее Спасович, была полная бесхарактерность интеллигентных классов, знати и среднего сословия, ведомых революционерами, как будто бы на привязи и точно на убой. Итак, вначале Александр Николаевич попробовал кнут, но этого и ждали руководители восстания. Волнения переросли в настоящую войну, и к середине 1863 года охватили царство Польское, Литву, правобережную Украину и частично Белоруссию. Помимо лозунга национального освобождения, восстановления национальной независимости Польши, участниками двигало стремление к устранению одиозных феодальных пережитков и гнета царских чиновников. Мятежом руководил тайный комитет, державший в страхе всю страну системой террора и казнями лиц, шедших против восстания. Расчет был, конечно, не на военную силу, а на поддержку западных держав, до которой следовало продержаться.